21. Слышал, что у человека есть третий глаз. Но не у всех он одинаково развит. Это так? Действительно, согласно многим древним верованиям, у человека во лбу есть некий орган восприятия, так называемый третий глаз. Однако понятно, что в этом месте ничего подобного глазу нет. А речь идет, видимо, об эпифизе. До сих пор учеными обсуждается вопрос о том, является ли эпифиз недоразвитым глазом, который природа не успела доделать, или наоборот, этот глаз древних пресмыкающихся утратил свое значение и превратился в железу внутренней секреции. Внимание к эпифизу и его гормону мелатонину привлекает еще и тот примечательный факт, что у крыс с удаленным эпифизом появляется отвращение к алкоголю. Конечно, удалять железу человеку ни в коем случае нельзя, ведь у мелатонина много разнообразных функций в организме, но попробовать изготовить химическое вещество, воздействие которого на эпифиз отбивало бы даже у алкоголика охоту выпивать, вполне возможно.